«Не надо подсказок», — предупредила ведущая. «Недавно вы попали в аварию вот на этой машине». И Вагнер указал на синий Hyundai из противоположного ряда. «Это ваша машина». В происшествии никто не пострадал, но ремонт обошелся в копеечку. Больше я ничего сказать не могу. Все были счастливы, включая Леру. Она уже приготовилась к тому, что Романа с позором изгонит из шоу, а он блестяще выдержал испытание. Очевидно, кто-то сумел таки добраться до него и сообщить о том, что участники решили ему подсуропить. Интересно, кто? Вряд ли ведущая, ведь она, судя по всему, удивилась не меньше остальных. Вагнер стал последним из конкурсантов на сегодня, и его тут же обступили люди со зрительской трибуны. Лера поймала его затравленный взгляд и поспешила на помощь. Однако, как оказалось, она ему не требовалась. Люди просто жали ему руку, хлопали по плечу и выражали свое восхищение. Лера заметила, как постепенно напряженные мышцы лица молодого ювелира расслабляются, глаза перестают настороженно ощупывать людей, и вся поза становится более непринужденной, словно он вдруг перестал осторожничать и успокоился, ощутив себя среди, если не друзей, то, по крайней мере, доброжелателей. А дальше произошло что-то странное. Зрители ни в какую не желали отпускать Романа. Подойдя поближе и прислушавшись к их голосам, она поняла, что они рассказывают ему о себе. Они не пытались задавать вопросы, проверяя его, а говорили сами. А Вагнер слушал. Лера видела, как со всех сторон к нему тянулись руки в попытке прикоснуться. «Эмпатия в действии», — пронеслось в ее голове. «Они сейчас высосут его до донышка. Надо срочно что-то делать». «Дорогой, ты был великолепен!» — взвизгнула она и, пробившись сквозь небольшую толпу, повисла на шею Романа. «Я всегда в тебя верила!» «Вы его девушка?» — разочарованно спросила молодая девица, первой упакованная в багажник. «Невеста!» — уверенно заявила Лера. «Вот пришла поболеть. Ромочка, пойдем-ка со мной, а? Надо кое-что обсудить». Схватив Вагнера за руку, Лера поволокла его за собой, не оглядываясь. Он покорно последовал за ней, выскочив из павильона. Лера огляделась в поисках какого-нибудь отдельного помещения и, обнаружив приоткрытую дверь, распахнула ее. Внутри никого не оказалось, и она втащила его внутрь. «Вы спасли мой пиджак», — усмехнулся он, поправляя смятой мертвой хваткой Леры рукав. «Думал, они меня на лоскуты порвут». «Скорее на сувениры», — поправила она. «Ну, как вы себя чувствуете после всего?» «Знаете, неплохо». Сказав это, молодой человек, кажется, и сам удивился. «Даже хорошо». «Хорошо, что вам успели сообщить, что парень поменял машину, а то все бы сорвалось, даже не начавшись». «Мне никто ничего не сообщал». «В смысле? Как это не сообщал?» «Мне сказали, что человек сидит в синей Hyundai, но когда я до нее дошел, то почувствовал, что внутри никого нет». «Почувствовали?» «Оттуда не шло никакой информации, никаких эмоций». «В общем, не могу объяснить, но я пошел дальше и понял, что в багажнике Мерседеса кто-то есть. Как-то так». «Вы поняли?» «От багажника исходили такие волны, что я чуть не упал. Видимо, парень был уверен, что его не найдут, и страшно этому радовался». «Вот как? А говорите, что вы не экстрасенс». «Так и есть, ведь я не умею читать мысли, не общаюсь с покойниками, не отпугиваю нечистую силу». «Зато люди к вам липнут, как пиявки», — буркнула Лера. «Думала, не сумею оторвать от вас этих девиц». «Зачем сказали, что вы моя девушка?» «Ну, во-первых, на меня уже косо посматривали, ведь очевидно же, что я не принадлежу к съемочной группе. Нужно было как-то объяснить мое пребывание на площадке. Кроме того, как еще было увести вас оттуда? Толпа облепила вас, как муравьи медовые соты, а ваш психиатр говорит, что люди вытягивают из вас энергию, только в том случае, если их чувства носят негативный характер». «Когда они радуются или испытывают любые положительные эмоции, все в порядке, правда?» «Значит, вас вовсе не нужно было спасать?» — расстроилась Лера. «Не в этот раз», — усмехнулся Вагнер. «Но все равно спасибо. Я не привык к такому количеству народу вокруг. Это несколько утомительно». «Вы сможете выдержать еще одно испытание?» «Наталья сказала, что в сегодняшнем выпуске их два». «Все хорошо, не волнуйтесь». «Но вы почувствовали что-нибудь?» «В каком смысле?» «По нашему делу, я имею в виду. Может, кто-то из тех, с кем вы сегодня общались, вызывает подозрение?» Роман покачал головой. «Ничего такого, но я же говорю, что у меня нет никаких особенных способностей, и я вряд ли найду вам убийцу, если вы на это рассчитываете». «А как насчет этого Арнольда Всевидящего?» «Мы пока не успели толком познакомиться, но он странный парень, этот Арнольд. По-моему, все участники этого шоу — странные люди. Включая меня, вы исключение, так как не называете себя экстрасенсом. Так какие все-таки странности вы заметили у Арнольда? Он все время таскает с собой этот череп, жуть какая-то. Но у всех ваших коллег есть какая-то атрибутика? Да, только Арнольд эту черепушку из рук не выпускает. Как будто боится, что ее украдут. Да кому может понадобиться такая гадость? Может, кому и нужно? В конце концов, среди 13 участников есть те, кто именует себя колдунами и ведьмами, а им, полагаю, пригодился бы такой артефакт. Что-то еще? Нет, вроде. Ладно, если что-нибудь почувствуете, сразу скажите мне. Все непременно. Вы не в курсе, где здесь можно выпить кофе, и я еще бы чего-нибудь съел. Частный дом престарелых под названием «Сосновый приют» располагался в живописном месте на берегу небольшого озерца, вокруг которого в самом деле росли сосны. Находился приют всего в 15 километрах от Питера, поэтому дорога к нему заняла у Дамира совсем мало времени. Будучи наслышан об ужасах подобных заведений, он с удивлением озирался кругом и видел только красоту и покой. Трехэтажное кирпичное здание под черепичной крышей зеленого цвета усиливало впечатление благолепия. Вдоль невысокого забора были высажены кусты шиповника. В это время года листья пожухли и пожелтели, однако легко было представить, как шикарно эти растения цветут в летнее время, распространяя повсюду сладковато-терпкий запах распустившихся цветов, скромных родичей розы. Ворота, вопреки ожиданиям Дамира, оказались не заперты, и он спокойно прошел во двор. Там его встретил вежливый пожилой охранник в форме и, выслушав оперативника, объяснил, как пройти к директору. Им оказалась высокая, очень худая дама неопределенного возраста, чем-то напомнившая Дамиру воспитательницу Института благородных девиц. Одета она была соответственно. В накрахмаленную блузу с воротником-стойкой, подпиравшим подбородок женщины наподобие испанского гофрированного ворота и темно-коричневую юбку-карандаш. Единственными украшениями на ней была серебряная брошь с горным хрусталем, приколотая на плоской груди справа, и перстень на узловатом указательном пальце. «Добрый день!» — поприветствовала она Ахметова неожиданно глубоким низким голосом, который, казалось, принадлежал другому человеку, такому, у которого побольше плоти на костях. «Охранник предупредил меня, что вы идете, но я, простите, теряюсь в догадках, что могло понадобиться Следственному комитету в нашем доме? Ни один из наших гостей не мог совершить никаких противоправных действий. Честно говоря, я хотел поговорить не столько о них, сколько об их посетителях. Ваших гостей ведь навещают друзья, родственники, бывшие коллеги». «Разумеется, разумеется», — закивала директриса. «У нас, знаете ли, все для этого есть. Специальные рекреации для бесед, солярий, а летом сад. Меня интересует вот этот человек», — перебил женщину Дамир, выкладывая на стол фотографию Дмитрия Гагина, добытую из его фотоальбома. Ей было уже несколько лет, но убитый мало изменился. Директриса взяла снимок в руки и внимательно вгляделась в лицо изображенного на нем человека. «Да-да, я его помню», — сказала она. «К сожалению, забыла имя». «А кого он навещал, не подскажете?»